Чем же ты разбудил сердце мое, не знаю. С тобою рядом я, как роза, расцветаю. Ах, Тарман, жизнь моя, любимый мой. От нежности твоей, твоих в объятиях таю. С тобою обо всем на свете забываю. Ах, Тарман, жизнь моя, любимый мой. Знаешь, без тебя не нужен мне этот мир, как будто потемнел. Без тебя, без тебя, без тебя, любимый мой, любимый мой. Ни на что не променяю я твою душу, милый мой, милый мой, милый мой, милый мой, любимый мой, любимый мой. Ты самый надежный, всегда со мною рядом. С тобою не страшны ни беды, ни преграды. Ах, Тарман, жизнь моя, любимый мой. Спасибо за любовь, ты лучшая награда. Я счастлива с тобой, ведь это так прекрасно. Ах, Тарман, жизнь моя, любимый мой. Без тебя.